Глава вторая. Дивизионная разведка. Двигались до утра. 2 часа, потом короткий отдых, и снова вперед, к линии фронта. Немец сковывал движение группы и был как гиря на ногах. Кроме того, по мере приближения разведчиков к передовой стали встречаться полевые госпитали, артиллерийские батареи, танковые подразделения. Старшина в таких случаях сверялся с немецкой картой, совпадают ли сведения. Сведения совпадали, и они аккуратно обходили подразделения, а это лишний крюк, потеря времени. Старшина все чаще поглядывал на часы и, наконец, объявил привал. «Все, парни, на дневку останавливаемся. Дальше нельзя. Опасно. Светать начинает. Обидно. До передовой рукой подать 5 км. По мирным меркам, тьфу, час прогулочным шагом». Но спешка могла привести к гибели группы и потере с таким трудом доставшегося языка. Решение старшины в душе одобрил каждый из разведчиков, белым днем через несколько линий траншей ни за что не пройти. Они поели консервов, накормили пленного и завалились спать в лесной ложбинке. Место удобное, в 10 шагах пройдешь и не заметишь. Старшина назначил часового. Они менялись каждые 4 часа, чтобы все разведчики отдохнуть успели. В отличие от пехотинцев, где наручные часы были редкостью, особенно в первые годы войны, разведчики их имели все, без них в тылу врага невозможно согласовывать действия. Конечно, часы были трофейные, но не дешевая штамповка, а довоенного производства. Разведчикам позволялись вольности, за которые других военнослужащих наказали бы. Например, они могли постоянно носить при себе боевые ножи. Кто-то имел отечественные, другие – снятые с убитых немецких разведчиков. У них была качественная сталь, которая не ржавела. О хороших кожаных сапогах или трофейных кожаных ремнях вместо наших брезентовых даже не упоминалось, как и о компасах. И карты немецкие, точнее наших, были. Каждый ручей, каждое отдельно стоящее дерево указано было. Жаль только, не все по-немецки читать названия могли. Обеспечение немецких войск было на высоте. Германия готовилась к войне тщательно, и Европа помогала. Многие виды техники выпускались на присоединенных территориях, той же Австрии или Чехии. Вроде бы культурная, развитая нация, однако жестокость немцев и не только эсэсманов или карательных отрядов поражала. Мирных жителей уничтожали целыми деревнями, женщин, детей, стариков, людей явно не военных, не способных оказать сопротивление. Отсыпались и отдыхали разведчики весь день и вечер, и из леса вышли уже после полуночи. Днем старшина тщательно изучал свою и немецкую карты, и теперь по темноте вел свою группу уверенно. Передовая обозначила себя издалека. Уже за 2 км стала слышна пулеметная стрельба, затем, по мере приближения, отдельные выстрелы. Стали видны и осветительные ракеты. Немцу снова воткнули в рот кляп, чтобы он не крикнул и не поднял тревогу. Кто знает, что у него в голове. Может, он из идейных наций. Правда, выглядел гауптман уже далеко не так браво. Понял, либо он подчинится и будет у русских в плену, либо погибнет, и не исключено, от своих при переходе передовой. Когда, по ощущениям, передовая была рядом, разведчики опустились на землю и дальше передвигались уже ползком. Впереди, на удалении 10 метров, двигался Самохин. В случае опасности он подаст сигнал. Через 3-ю линию траншей, почти пустую, лишь из блиндажа доносился звук губной гармошки, они перебрались благополучно. Метров через 200-300 – вторая линия. По ней прохаживались часовые, и ближнего из них выдал отблеск на примкнутом штыке винтовки. Игорю порой казалось, что кожа у него на локтях и коленях скоро сотрется до крови. Она соднила. Придавала сил осознание того, что свои уже близко. Стоило перебраться через последний ряд немецких траншей, и дальше уже была нейтралка. Там уже легче. Перед последней траншеей они лежали долго, наблюдали. Справа дот с пулеметом, оттуда слышен разговор пулеметчиков. «Не спят, сволочи». А гауптман говорил, что на этом участке не самые боеспособные части. Врал? Они дождались, когда погаснет ракета, перемахнули через траншею и скатились за бруствер. И тут Самохин сходу напоролся на колючку с пустыми консервными банками. Перезвон был такой, что и глухой бы услышал. Скрываться было бессмысленно. Гранаты в траншею и бегом вперед. Каждый разведчик имел при себе по две лимонки, иначе гранаты F1, мощные, оборонительные. Долго ли сорвать чеку и швырнуть ее в траншею? 4 мощных хлопка в траншее, крики тревоги. Из дота забил пулемет, пока он бил неприцельно. Самохин поднял стволом автомата колючку, и разведчики по одному проползли под ней. «Самохин, вперед! Проверяй землю перед собой, там могут быть мины. Катков, с немцем, за ним. Мы будем прикрывать. Колтунов, бей по амбразуре дота». Колтунов развернулся в сторону немецких позиций. Дот в 30-40 метрах, видны вспышки выстрелов. Сергей выпустил по вспышкам длинную очередь, и пулемет смолк. Все-таки Колтунов угодил по пулеметчику. Но в траншее уже тревога, из блиндажей выбежали солдаты, послышались винтовочные выстрелы. В небо взлетели сразу две ракеты. Колтунов и Фадеев стали бить из автоматов по каскам немцев, мелькавшим над бруствером. Вести минометный огонь немцы опасались, боялись угодить по своим. Старшина метнул еще одну гранату. Однако из лежачего положения далеко не бросишь. Он привстал на колено и тут же получил пулю в грудь. Вскрикнув, старшина рухнул на землю. К нему кинулся Сергей. «Старшина, куда тебя?» «Уходите. Немца прикрой». Только успел прохрипеть Фадеев и умер. Самохин старался ползти быстро. Уже по привычке он ощупал перед собой землю. На метр вперед не было ни подозрительных бугров, ни свежей земли. Однако пули иной раз били совсем рядом. Пыль попадала в глаза. Игорь полз за немцем, и как только тот замирал, толкал его стволом автомата в подошвы сапог. «Ползи, а то свои убьют. А в Сибири лучше, чем в могиле». Пули то били в землю, то летели поверх голов. Разведчики уже удалились от траншеи на полсотни метров. Даже для винтовки или автомата это плевое расстояние. А сейчас ветерок, осветительная ракета на парашютиках раскачивает, свет колеблется, и все вокруг кажется зыбким и неверным, давая тени то справа, то слева. Вскрикнул сзади Колтунов. Игорь хотел развернуться, подползти к приятелю, но вспомнил приказ старшины. В первую очередь немца прикрывать. Дорогой ценой он достался. Сколько групп из немецкого тыла не вернулось. Самохин, желая побыстрее убраться от траншей, допустил роковую ошибку. Он пропустил мину. Проведя руками перед собой по земле, он решил, что путь чист и свободен, пополз вперед, и вдруг прямо под ним рвануло. Тело подбросило вверх. Огонь, дым, тротиловая вонь. Игорь первым делом посмотрел на немца. Жив ли? Перед переходом последней линии траншей ему за спиной привязали веревкой его же портфель с документами. И у разведчиков руки для возможного боя свободны, и портфель может прикрыть спину немцу от шальной пули или осколка. «Дитрих, ты жив?» «Что это было?» — повернулся к нему немец. «Мина». «О, майн гот!» Момент был тяжелый. Немецкие траншеи рядом, немцы видели, где сработала мина. Игорь еще подумал, сейчас закидают гранатами или расстреляют из пулемета. С наших позиций заметили стрельбу и взрывы у немецких позиций и поняли, из немецкого тыла кто-то прорывается. С небольшой задержкой открыли огонь. Из пулеметов и минометов по немецким позициям. Огонь с немецкой стороны стал слабее. «Вперед! Бегом!» — приказал Игорь. Это было очень опасно и рискованно. Могли быть еще мины, в темноте совершенно случайно могли подстрелить свои. Немецкий офицер не хотел вставать под огнем, прикрывал голову руками. Кляп изо рта он уже успел вытащить, но кричать и взывать о помощи, если он уже на нейтралке, по которой лупит из всех стволов, да еще с обеих сторон, было бессмысленно. Игорь вскочил сам, рывком поднял за ворот гауптмана, откуда только силы взялись. Стволом автомата толкнул его в спину. «Вперед! А то застрелю!» И гауптман, спотыкаясь о комья земли, попадая в воронки, побежал. Игорь держался за ним. «Завыли мины, это уже немцы отвечали огнем». «Ложись!» — скомандовал Игорь. Немец упал и прикрыл голову руками. Мины взорвались с большим перелетом. «Вперед!» Они успели пробежать еще с полсотни метров, когда снова раздался нарастающий вой падающих на излете мин. Их становится слышно секунды за 2-3 до падения. «Ложись!» Опять перелет, но уже ближе. В немецкой траншее явно был корректировщик огня. Ползем. Ищи большую воронку. Минометные мины оставляют воронки мелкие, в таких не укрыться даже одному. Другое дело воронка от авиабомбы или гаубичного снаряда. Немец очень хотел жить, и потому воронку обнаружил быстро и скатился в нее. Игорь следом за ним. И в это время раздался вой мин и 4 разрыва, совсем рядом. Если бы они не успели укрыться, обоих посекло бы осколками. Игорь не знал, далеко ли еще до своих, и решил переждать обстрел в воронке. Считается, что снаряд или мина дважды в одну и ту же воронку не попадает. И то, что они смогли удалиться от немецких траншей так далеко, уже сама по себе счастливая случайность, чудо. Не зря говорят, что пьяным и новичкам везет. Первый его выход в тыл, и из всей группы он единственный остался в живых. Через 15 минут стрельба стала стихать, лишь изредка звучали одиночные выстрелы с обеих сторон. «Ползем! Вперед!» Они выбрались из воронки. Сколько преодолели, непонятно. И вдруг раздался окрик. «Стоять! Кто такие?» «Ты еще пароль спроси», — Игорь выматерился. Не любитель он был пользоваться сим-лексиконом, но немцы такие выражения не применяли, и это убедило часового лучше всего. «Ползите сюда! Сколько вас?» «Двое. Я из разведгруппы и немец. Язык». Они быстро добрались до траншеи. Первым схватили за руки и втащили в траншею немца, а уж за ним Игоря. В траншее находились несколько бойцов, и все они были в ватниках. В мае ночи еще прохладные. «Боец Катков, 36-й стрелковый корпус, 215-я дивизия». «Эх, куда тебя занесло?» — покачал головой один из бойцов. «Да они на левом фланге, километров 25 отсюда». К ним подошел еще один боец в каске и ватнике. Однако потому, как вытянулись перед ним бойцы, Игорь понял, перед ним командир роты или батальона. «Так это из-за вас такой шум?» «Так точно!» «Даньшин, забери у разведчика оружие и конвоируй обоих в ПНШ по разведке». Сам пошел впереди. Какое-то время они виляли по траншее. Потом она повернула в тыл и стала не такой глубокой, а они выбрались на землю. Отошли изрядно. Командир остановился. Погон на его ватнике не было, а если бы и были, ночью знаки различия не увидишь. Офицер включил фонарик и направил луч света в лицо Игорю. Тот зажмурился. «Даньшин, у тебя перевязочный материал есть?» «Так точно, товарищ комбат. Перевяжи разведчику руку, кровь у него на предплечье». Игорь удивился, когда это его зацепило. Боли он не чувствовал. Офицер перевел луч света на немецкого офицера. «О, немец! А что это у него на спине?» «Его портфель с документами». «Жирный карась! Отдай его нам!» «Не могу, товарищ комбат. Из-за языка уже не одна группа погибла. Из нас 4 я один остался. Как можно?» «Одно же дело делаем», — укорил Игоря комбат. «Дружба, дружба, это бачок врозь», — парировал Игорь. «Да, полковой разведке палец в рот не клади. Они всю руку оттяпают. Шустрые!» Еще 15 минут пути, и вот он, штаб, расположившийся в деревенской избе. ПНШ по разведке уже не спал, предупрежденный комбатом по полевому телефону. Игорь доложился. ПНШ окинул его взглядом и вздохнул. «Документов, конечно, нет». «Нет. Но вы же знаете, документы, письма, награды, все перед выходом сдается». «Кто у тебя в полку, ПНШ?» «Старший лейтенант Терехин». «Знаю такого. Встречали в штабе корпуса». «Немец-то хоть стоящий или так себе?» Игорь показал большой палец. «Тыловик, Гауфман. Документы и карты при нем». «Ух ты! Надо его в штаб дивизии вести, а то и в корпус. Давно такой улов не попадал. Садись, чаю попей». Старлей стал названивать по телефону, потом вызвал машину. На полуторке с одной едва светящейся фарой они ехали около часа. В кабине Старлей, в кузове немец Игорь и Даньшин из батальона. Оружие Игорю уже вернули, повязка на рукаве кровью немного пропиталась. В дивизии к приему ценного языка уже были готовы. Переводчик, командиры, комната довольно большая, военными полна. Игорь и ПНШ, привезшие немца из полка, скромно пристроились на лавке в уголке. Первые полчаса допроса немецкого офицера повергли командира в шок. Тот так и сыпал сведениями. «Из 9-й армии генерал-полковника Моделя одну танковую и одну пехотную дивизию перебрасывают в район Орла. Из 3-й танковой армии корпуса генерала Вутмана 35-ю и 98-ю дивизию тоже перебрасывают к Орлу. На их замену из тыла подтягивают охранную дивизию, хотя она крайне необходима в тылу для охраны коммуникаций от партизан. Из 2-й армии генерала Вайса забирают часть 7-го армейского корпуса, две полнокровных пехотных дивизии. «К Орлу?» — уточнил командир дивизии. «Да». «То есть вермахт собирается начать наступление в районе Орла?» «Это вторым эшелоном. Первый будет в районе выступа в направлении Курска». Командиры переглянулись. «Когда планируется операция?» «Фюрер еще не утвердил план, но думаю, что через месяц. Из Германии идут эшелоны с техникой, боеприпасами, топливом, медикаментами. К Курску отправлены два батальона новейших тяжелых танков, если не ошибаюсь, 501 и 502. Игорь и сам был очень удивлен. Гауптман по роду своей службы знал очень многое, хотя служил не в штабе. Через пару часов допрос прервался, пленного вывели, а командир дивизии обратился к присутствующим офицерам. «Сведения очень важны. Если воздушная и зафронтовая разведка все подтвердит, немцы предпримут наступление, предположительно, в июле в районе Курска, Белгорода, Орла. Я еду в штаб армии вместе с пленным». Взгляд командира упал на Игоря. «Ваша группа его взяла?» Игорь вскочил. «Так точно! 3 дня выслеживали!» «Молодцы! Ты командир группы. Почему рядовой?» «Никак нет. Группа была из 4 человек. Старший... Старшина Фадеев. На обратном пути все на нейтралке полегли, когда немецкую траншею переходили». «Ты ранен?» «Зацепило». Комдив обернулся к помощнику начальника штаба. «Пусть врач окажет помощь герою. Начальник штаба, на всю группу представление к наградам». «Товарищ генерал, разрешите обратиться?» — осмелился Игорь. «Разрешаю. Еще бы командира батальона отметить. Он ситуацию понял, и его бойцы огонь по немецким позициям открыли. Без их помощи мы бы все там остались, очень своевременно». «Из какого полка? Кто комбат?» «Не могу знать, мы вышли на полосе вашей дивизии, а я из 215-й». «Соседи, значит». «Начальник разведки». «Я». «Ты плакался как-то, людей в разведке не хватает». «Так соседи его не отдадут, товарищ генерал». «Договорись. Товарищи офицеры, все свободны». Игорь вышел в коридор, и к нему тут же, как будто ждал, подошел порученец генерала. «Пойдем в медсанбат, тут недалеко». «Мне бы в свой полк, группу уже небось потеряли». «ПНШ по разведке созвонится, объяснит». «Так у меня документы в полку остались, красноармейская книжка». «Это мелочь. С утра подойдешь ко мне, в штабе новую выпишут. С командира бы такой фокус не прошел, а с рядовым без проблем». «Нехорошо как-то», вздохнул Игорь. «Я вроде дезертира получаюсь». «Я не понял, ты согласен или нет?» «Согласен», — буркнул Игорь. Он и на старом месте служил всего ничего, несколько дней. Но по старой красноармейской книжке он, вернее, Семен Катков, служил в действующей армии с февраля 42-го года. «Ну вот, другое дело. А то ломаешься, как девочка». «Там сослуживцы, товарищи мои. Хотя вторая группа за неделю... От взвода нашего несколько человек и осталось». «Воинское братство — великая вещь. Понимаю. Когда ты в рейде, твой побратим выручить тебя всегда готов. Большое дело ты с товарищами сделал, Катков. Может быть, сотни, а может и тысячи солдатских жизней спас, притащив сюда этого гауптмана с его документами». Когда они шли к медсанбату, порученец внезапно остановился. «А кто из вас с немцем говорил, документы просматривал? Вдруг пустышка, начальник ездовой службы?» «Я и общался», — нехотя признался Игорь. «Ты немецким владеешь?» — поразился порученец. «Ну, не совсем свободно», — дал задний ход Игорь. Он вдруг с досадой осознал, не надо было язык распускать. Вопросы могут возникнуть, откуда и что он скажет в ответ. Впредь каждое слово контролировать надо. «Так ты же находка для нашей разведки! Кстати, мы пришли». В медсанбате порученец сам стоял за спиной хирурга. Доктор извлек из предплечья Игоря небольшой зазубренный осколок и бросил его в лоток. «От противопехотной мины. Я таких уже повидал немало. Тебе противостолбнячную сыворотку уже ввели?» «Никак нет. На нейтралке под минометный обстрел угодили. Потом товарищ мой на мине подорвался. Его в клочья, а мне повезло. «Разведчик?» — уважительно спросил хирург. «Из полковой разведки». «Обезболивающего примешь?» — доктор поболтал склянкой. Порученец кивнул Игорю. «Давай, вроде фронтовых 100 грамм. Моя бы воля на то была, неделю бы тебя поил». «Много нельзя», — возразил хирург. «Завтра на перевязку. Через неделю заживет». «Есть». Порученец проводил Игоря до избы, где размещался штабной взвод. Охрану штаба несли. Охрану пленных, пакеты секретные в подразделение доставляли. «Занимай свободную койку, до утра немного осталось. Позавтракаешь, приходи к ПНШ, он с документами решит. А начальник штаба наградной лист оформит. Потом в разведроту. Дивизионная разведка, брат, это тебе не полковая. Тут задания посерьезнее». Были разговоры в разведвзводе полка, где несколько дней служил Игорь, о дивизионке. Служить в ней, конечно, почетнее, но и гибли там не меньше, чем в полковой. А спрос больше. Ему показалось, что уснул только, а уже толкают. «Ты что ли, Катков? Завтракать пора. И ПНШ по разведке ждет». Игорь быстро ополоснул лицо и вместе с ребятами взвода поел. Давали перловку с американской тушенкой. Учитывая, что горячего он не ел 2 дня, незатейливая еда показалась вкусной. Потом направились в штаб. Помощник начальника штаба сидел бодрый, как будто отдыхал ночью. Гладко выбрит, свежий подворотничок на гимнастерке. Игорю неудобно стало за свой вид. Маскировочный костюм в грязи, местами порван, на левом рукаве засохшие пятна крови. И на голове. Ничего, ни шлема, ни пилотки. Руку в приветствии не приложишь. Но начальник разведки внимания на непотребный вид Игоря не обратил. «Садись, Катков». Созвонился я с твоим полком, а конкретно с ПНШ по разведке. Подтвердили, что ты с группой в немецкий тыл уходил, и состав группы пофамильно совпал. Ох, матершинник у вас, Терехин. Как услышал, что тебя в дивизии оставляют, кричать начал. А я ему: приказ генерала. Какой приказ? О твоем переводе и зачислении в личный состав разведроты. Он сразу и умолк. Идем к писарям. Для начала нужно личные документы оформить. Выписать новую красноармейскую книжку было делом 5 минут. Потом надо было идти к помощнику начальника штаба по кадрам. «Говорил мне порученец, в курсе я, но ты коротенько о составе группы и ваших действиях, должен же я что-то вписать». «Знатного языка притащили, знаю». Игорь коротко и четко доложил о действиях группы, о захвате языка и документов. «Погоди». Время от времени останавливал его кадровик, скребя пером. «Не так быстро, не успеваю я». Времени на это ушло много, не меньше часа, и когда Игорь освободился, он направился к начальнику разведки. «Хирург из медсанбата сказал, неделю к вылазкам в тыл не привлекать. Тебе на перевязке надо». «Так точно». «Идем в разведроту. Командиру представлю. С парнями познакомишься. Обмундирование в порядок приведешь, постираешь, подштопаешь, а то как оборванец». «Есть». Разведрота, впрочем, как и медсанбат, располагалась недалеко от штаба, на расстоянии 200 метров. Игоря представили старшему лейтенанту Жихареву. «Принимай пополнение, Старлей. Парень из полковой разведки. ПНШ его полка отзывается о нем одобрительно, отдавать не хотел». «Так это он гауптмана с той стороны привел?» Новости распространялись быстро. «Он. Кадровик наградной лист написал, по приказу комдива. Так что... скорость орденоносец у тебя будет. Только в рейд его неделю не посылай, он еще на перевязке ходить будет». «Есть». Офицеры отошли в сторонку, переговорили. К Игорю Старлей вернулся один и скептически оглядел его. «Сейчас мы тебя приоденем, а то как чучело, а не как бравый разведчик». Старлей отвел Игоря в коптерку старшины, и там ему подобрали новый маск-халат и новую пилотку. «Сапоги кирзовые брать будешь? Или дальше в немецких ходить собираешься?» Немецкие сапоги Игорю понравились. Нигде не трут, голенища широкие, нож или автоматный рожок удобно прятать. Так он в немецких и остался. Потом Старлей отвел его во взвод и представил. «Ваш новый сослуживец, знакомьтесь, Катков Семен Иванович, из полковой разведки». И ушел. Игорь пожал руки парням, все назвались, но сходу все имена не запомнишь. Старший сержант, командир отделения, хлопнул ладонью по нарам. «Твое место будет. Раньше тут Гениатулин спал. Теперь ты владей». Уже через несколько часов Игоря придержал один из новых сослуживцев. «Плохое место тебе досталось, парень». «Что, накат протекает?» «Несчастливое оно. Как новичок, которому это место отдали, на вылазку идет, все, обязательно, или ранят, или убьют». У Игоря стало нехорошо на душе. А вдруг место и в самом деле невезучее? И на другое не перейдешь? Оно единственным свободным было. Оказалось, что это отделение было единственным, укомплектованным по штату, а в роте всего полсотни человек, вдвое меньше положенного. Это Игорю уже после обеда рассказали, на перекуре. Сам Игорь не курил, но все бойцы его отделения в кружок собрались, байки травили. И у многих он увидел на груди медали за отвагу, за боевые заслуги, а у одного – орден Красной Звезды. Медалями мог награждать командир дивизии, Красной Звездой – командир армии или фронта, а Красным Знаменем или более весомой наградой – орденом Ленина – уже верховный главнокомандующий, и вручался такой орден в Кремле, а не на фронте. Игорь слушал разговоры, но сам ни о чем не рассказывал. Ему интересно было знать, чем живет разведрота, каков настрой бойцов. Вспомнив, что надо идти на перевязку, направился в госпиталь. Перевязку выполняла медсестра. Пальчики у нее были нежными, ласковыми, и перевязывала она умело и без боли. Поинтересовалась, нет ли температуры. «Та, на мне все заживает, как на собаке», — отмахнулся Игорь. Однако имя у медсестрички спросил. Понравилась она ему. «Только зачем он ей? Разведчик, специальность рисковая. Сегодня он подарок сделает из захваченных трофеев, а завтра без вести пропадет на немецкой стороне». Неделя пролетела быстро. Рана на руке практически зажила, и Игоря уже несколько раз привлекали для переводов. Группы ходили в тыл, иной раз доставляли документы, по возможности забирая их даже у убитых немцев. Вроде бы мелочь, но иной раз она оказывалась существенной. Можно было узнать номер новой военной части, ранее не встречавшейся. Стало быть, перебросили. И тогда возникал вопрос, плановая ротация или усиление группировки. Немецкие дивизии по численности превосходили наши в два раза и представляли собой серьезную силу, даже пехотные, поскольку имели на вооружении танки и артиллерию. А о танковых дивизиях и говорить было смешно. Настоящий, мощный, бронированный кулак. Однажды Игорю принесли ворох бумаг. «Наш переводчик просмотрел бегло, вроде ничего серьезного. Займись, может быть, выловишь нечто, заслуживающее внимания». С первого взгляда бумаги интереса не представляли. Отчеты, накладные. Похоже, начальник склада составлял. Но Игорю показалось интересным, зачем месяц назад потребовалось выделить из армейских складов 10 ящиков винтовочных патронов полицейским управлением в Ельне и Рославле. Не иначе, готовилась карательная акция против партизан или расправа над жителями населенных пунктов. Винтовочные патроны использовались и в ручных пулеметах. О заинтересовавшем его документе Игорь доложил командиру роты. Он опасался, что тот посмеется, однако Старлей к его сообщению отнесся серьезно. «Сегодня же доведу до сведения начальника разведки дивизии. У штаба армии есть связь по радио с партизанским отрядом. Предупредят. А вообще молодец, что обратил внимание». Отдых закончился внезапно. Ближе к вечеру командир роты и командир взвода пришли в землянку разведчиков. По непроверенным данным, на станции Сафонова каждую ночь разгружают эшелоны. К станции не подойти. На улицах патрули, на станциях часовые. Задача группы – узнать, что выгружают и где хранят. Задача непростая. Если технику, ее со станции сразу выводят во избежание авианалетов и маскируют, а боеприпасы могут складировать в поселке, разбросав по разным складам на окраинах. За станцией наблюдать нужно. А как? Ночью в бинокль много не увидишь. Языка взять. Немцы пропажу обнаружат, тревогу поднимут, перекроют все маломальские пути отхода. В числе названных в составе группы был Игорь. Группа небольшая, 3 человека. Не воевать в немецкий тыл шли. Наблюдать. Сафоново в 18 километрах от фронта. Стратегические запасы, боеприпасов, провизии, горючего или чего другого так близко к противнику не устраивают. Самый опасный момент в разведке – переход через линию фронта. В траншеях всегда часовые, пулеметчики, ракетчики. Наибольшие потери разведгруппы несли именно тогда, когда направлялись в немецкий тыл или возвращались из него. Однако группа собиралась в поиск спокойно. «Нервы у них железные, что ли?» — думал Игорь, глядя на сборы разведчиков. Сам он волновался, потому что выход в тыл, да еще с неизвестными ему людьми, вызывал тревогу и напряжение. Когда стало смеркаться, пошел дождь. Кроме Игоря, в состав группы вошел сержант Дахно и фрейтор Андреев. Сержант дождю обрадовался. Видимость плохая, как и слышимость. Для разведчиков самое то, что надо. Кроме того, дождь быстро смывал следы, и собаки не брали след. Для разведчика чем хуже погода, тем лучше условия для выполнения задания. Командир взвода вывел их в траншею. Присутствие вышестоящего командира было обязательным для исключения самодеятельного перехода и сдачи противнику. Такие случаи бывали, и особенно они участились, когда в армию стали призывать украинцев из освобожденных от немцев земель. Разведчики выбрались из траншеи и пошли в сторону противника, даже не пригибаясь. Потом сержант просто свернул вправо, и группа стала двигаться по нейтралке параллельно нашим и немецким траншеям. Нейтральная полоса в этом месте была широкой, едва ли не с километр. Сержант вел группу уверенно. Не раз ходил. Ориентировался по одному ему известным признакам. Подошли к небольшой речке, притоку Днепра, и двинулись вдоль берега, в сторону немецких позиций. Метров через 300 сержант остановил группу. Входим в реку и держимся правого берега. Там осока растет. Местами заросли ивы. Ветки воды касаются, так что в случае чего укрыться можно. К левому берегу не приближайтесь, у немцев там доты с пулеметами. Идти старайтесь без шума и всплесков. Подняв автомат над головой, сержант первым вошел в воду. Андреев с Игорем последовали за ним. Вошли, не раздеваясь. А какой смысл это делать, когда вода по грудь и сверху льет, не переставая? Хорошо дно плотное, песок и галька. Шли в воде долго. Около часа. Потом сержант скомандовал. «Можно на берег. Мы уже в немецком тылу». Игорь удивился. «Как узнал?» «А вон, по левому берегу коряга прямо из воды торчит. Да мы уже километра полтора от передовой вглубь ушли». Игорь взглянул на корягу. «Если еще раз этим путем придется идти, она, как ориентир, может помочь». Выбравшись на берег, разведчики вылили воду из сапог. Обмундирование было насквозь мокрым, противно, липло к телу и холодило. Теперь вперед. Шли быстро. В такую погоду немцы без нужды носа из укрытий домов или землянок не показывали. Да и часовые старались укрыться под навесами, а не расхаживать. Теперь сержант уводил группу влево к Сафоново. Разведчики перебежали через грунтовку, а спустя километр перебрались через железную дорогу. Местность открытая, ровная, случись патруль, спрятаться некуда. Когда они оказались в небольшой балке, сержант попросил накрыть его плащ палаткой, включил фонарик и развернул карту. «Сейчас река должна быть. Вопец. Это если мы правильно идем, не заплутали. Вдоль нее до Сафоново двигаемся. Судя по карте, на северной окраине ее лес или роща. Там устроим дневку, понаблюдаем». Они дошли до рощи и обустроились в ее глубине. С рассветом сержант первым ушел на опушку, наблюдать. Продолжал сыпать дождь, а через пелену дождя много ли увидишь невооруженным глазом или даже в бинокль. Сержант вернулся хмурым. Отсюда видно, как через станцию проходят составы. Если останавливаются, то только для бункеровки паровозов, доложил он. Разгрузки не было, складов не видел. Следующим на опушку ушел Игорь. Чтобы лучше было видно, он забрался на дерево. Оттуда ему было видно, как иногда по территории станции проходят патрули. Изредка проносились редкие составы. Неверные сведения штаб получил, или все происходит под покровом ночи. Но в дождь, да еще под покровом ночи, вообще ничего нельзя будет увидеть. И что тогда докладывать в штаб? Часа через 4, когда от постоянного напряжения уже устали глаза, Игорь вернулся к Лешке. Разведчики устроились под старой густой елью. Капли дождя не проникали сквозь густую хвою, и на подстилке из опавшей хвои было сухо. «Не думаю, что мы из рощи сможем что-то увидеть. Пустой номер», — сказал он, устало приваливаясь спиной к стволу ели. «Согласен», — кивнул сержант. «Ты что предлагаешь? Подползти поближе?» «Форма немецкая нужна». «Ты что задумал?» переодеться и пойти на станцию?» Сержант задумался. Андреев хмыкнул. «А форму ты на базаре купишь? Ее с кого-то снять надо». «Вот ты и снимешь, а мы поможем», — поднялся сержант. «Катков дело говорит. Идем к грунтовке. Вещи здесь оставить, чтобы не мешали». Через рощу они вышли к дороге. Под дождем ее развезло. Когда-то она имела гравийное покрытие, но колеса и гусеницы проходящей техники превратили ее в труднопроходимую мешанину из грязи. Разведчики залегли за обочиной на повороте. Изредка, буксуя и завывая моторами, по дороге проползали грузовики. Стрелять в водителей было нельзя, до станции рукой подать, услышат. Но и остановить грузовик другим путем нельзя, нереально. Проскочил мотоцикл с коляской. Со станции навстречу ему двигалась бричка, запряженная парой лошадей. Впереди на козлах деревенский житель, в бричке два полицая, в черной форме, в кепе, с белыми повязками, с надписью «Полицай» на левом рукаве и при винтовках. Андреев сразу пристал к старшине. «Товарищ сержант, я их обоих без звука ножом уложу. Позволишь?» «Деревенского тоже убьешь? Нафига нам их форма? Немцы, небось, их на станцию не пускают? Предатели? Они везде предатели, в любой армии». Так и проехали полицаи в 10 метрах от разведчиков, не подозревая, что в какой-то момент на волосок от гибели были. Но, видно, есть бог на свете. Из-за поворота выполз грузовик. Его мотор несколько раз чихнул, и грузовик остановился. Перед разведчиками был «Opel Blitz», самая распространенная машина вермахта. Водитель выбрался из кабины, открыл левую половину капота и стал ковыряться в моторном отсеке. «Вот кто нам нужен!» У Игоря загорелись глаза. «Попробовать можно. А ты не заметил еще одного немца в кабине? В кепе сидит. В фуражке был бы офицер, но раз в кепе, значит младший комсостав, вроде фельдфебеля, по-нашему старшина». Андреев наклонился к уху Дахно. «Товарищ сержант, беру на себя того, кто в кабине. Грузовик сзади обойду, рвану дверь и ножом. А вот водителя вам брать». «Самое тяжелое нам оставил». «Почему?» «Ножом его бить нельзя, форму кровью испачкаем. Остается только по башке бить, и сильно». «Хорошо. Обходи грузовик. Да в кузов не забудь заглянуть, что там. Осторожнее только». «Понял». Ефрейтор пополз вдоль обочины. Старшина дело говорил. «Грузовик крытый, и кто знает, что под брезентом. Может, там солдаты. Тогда ног не унести. Покрошат вмиг». Водитель едва ли не по пояс забрался в моторный отсек, и что происходит по сторонам, не видел. Андреев метнулся на дорогу и стволом автомата осторожно приподнял брезентовый полог, готовый в любую минуту открывать огонь. Однако в кузове было пусто. Сзади послышался звук мотоциклетного мотора, и Андреев бросился в кювет полной грязной воды. Мотоциклист остановился у грузовика, перебросился несколькими фразами с водителем и укатил. Разведчики лежали недалеко, и разговор мотоциклиста с водителем слышали. «О чем они толковали?» – спросил Игорь старшина, когда мотоциклист укатил. «Знакомые. Мотоциклист спрашивал, может ли он чем-то помочь водителю. Однако тот ответил, что уже заканчивает. Мотоциклист сказал, поторопись, как стемнеет, прибудет эшелон, и надо вставать под погрузку». В этот момент резко распахнулась правая дверца кабины, и раздался короткий вскрик. Это Андреев ударом ножа убил немца. Удивленный необычными звуками, водитель выпрямился. «Вперед!» – скомандовал старшина, первым вскочил и бросился к грузовику. С секундной задержкой Игорь последовал за ним. Старшина ударил водителя грузовика прикладом по затылку. Если бы на водителе был стальной шлем, затея бы сорвалась, но водитель был тыловиком, и на его голове была пилотка. Он сразу обмяк и стал оседать. Старшина успел подхватить его. «Какого хрена рот разъявил?» — обрушился он на Игоря. «Он же в грязь упадет, форму вымажет». Игорь схватил немца за ноги. «Тащим в кузов, там переоденешься». Андреев, поняв замысел, обежал грузовик и открыл задний борт. Разведчики раскачали тело немца и забросили в кузов. «Полезай, переодевайся», — скомандовал сержант Игорю. «Мы в охранении». Дважды повторять не пришлось. Игорь шустро забрался в кузов, и Андреев закрыл за ним борт. В кузове было темно, свет попадал через небольшие дырки в брезенте, образовавшиеся от осколков, а может, от ветхости. Игорь расстегнул пуговицы на френче, перевернул немца и стянул с него френч. По телосложению немец был немного крупнее Игоря, и секунду Игорь раздумывал, раздеваться самому или не стоит. Он попробовал надеть немецкий френч прямо на свое обмундирование, и получилось в самый раз. Стянул с немца сапоги и бриджи. Брюки надел. Они оказались чуть длинноваты, но если в сапоги заправить, это не будет бросаться в глаза. На голову надел пилотку. Странно, что она не слетела после удара старшины по голове. Закончив переодевание, присмотрелся к немцу, прислушался. Нет, не дышит. Крепкий удар, удохно. Приоткрыв слегка полог, выглянул из кузова. На дороге было пусто. «Эй, вы где?» «Тут мы». Объявились, как черти из табакерки. Мокрые, грязные, маск-костюмы сливаются с травой. «Ты глянь, ефрейтор, вылитый немец». «А кто машину поведет?» — всполошился Андреев. «Я сам за руль сяду». Игорь выпрыгнул из кузова. «А тело куда девать? Если нарвемся на проверку, мне труп в кузове не нужен». «Это мы быстро». Подхватив тело немца за руки и за ноги, старшина и Андреев стащили его из кузова и понесли в лес. Вернулись вскоре. Игорь уже успел вытащить из кармана убитого, все еще остававшегося в кабине, личные документы. Рядом с ним на сиденье лежала папка с накладными. С ними он решил ознакомиться немного попозже. «Берите второго и тоже в лес его, а я посмотрю, что с машиной. Ой, а автомат мой заберите». Едва не прокололся. Хорошо бы он выглядел в немецкой форме и с русским автоматом. А если проедет кто? Надо было как можно скорее убираться отсюда. Пока разведчики относили тело убитого в лес, Игорь осмотрел мотор. Убитый водитель менял свечи и новые уже вкрутил, осталось надеть свечные провода. Надо же, еще несколько минут, и грузовик вполне мог уехать. Так что можно считать, повезло. Маленькими гайками Игорь прикрутил провода. Теперь надо опробовать завести мотор. Он забрался в кабину, повернул ключ и ногой нажал педаль стартера. Двигатель завелся, заработал ровно. Услышав звук мотора, из леса выскочили разведчики, и старшина заглянул в кабину. «Не передумал? В самое логово врага лезешь. Мы будем на прежнем месте, где дневали. Удачи!» «К черту!» И разведчики тут же исчезли в лесу, как будто и не было никого возле машины. Игорь залез в карман и достал солдатскую книжку убитого. Рядовой 4-й роты 2-го охранного батальона Франц Хуммель. По возрасту они сверстники. Игорь тронул грузовик. Подбуксовывая в грязи, машина поползла по дороге. Никакого плана действия у Игоря не было, и сейчас он лихорадочно соображал, что и как будет делать. Внезапно он заметил, что из-за солнцезащитного козырька торчит уголок бумаги, и вытащил. «Ого-го! Да это пропуск на станцию!» На открытом участке дороги Игорь остановил машину и бегло осмотрел кабину. На задней стенке над сиденьем он обнаружил карабин Маузера, в бардачке бритвенные принадлежности, пачку сигарет, несколько фотографий, на которых был запечатлен убитый вместе со служивцами. Фото Игорь сразу порвал и выбросил. Под сиденьем обычный шоферский инструмент. Закончив осмотр, он продолжил путь. Дорога делала поворот. У въезда в поселок стоял полосатый шлагбаум, и под грибком навесом на столбе два солдата. Один из них шагнул на дорогу. «Аусвайс!» и поднял руку. Игорь вытащил пропуск. Солдат сверил пропуск с номерами на машине. «К поезду? Тогда не торопись, не прибыл еще. Можешь даже пиво выпить в солдатской пивной». «Там плохое пиво, изжога от него», — нашелся в ответ Игорь. Солдаты засмеялись. «Наверное, в Берлине лучше?» — спросил один из солдат. «Как ты понял, что я берлинец?» «Одно время жил в этом городе, на Бисмаркштрассе, знаю, как берлинцы говорят». «Счастливой службы», — пожелал ему в ответ Игорь. Пропуск ему вернули. Проехав пост, Игорь облегченно перевел дух. Страшновато было, но первый опыт общения прошел успешно. Ни один из солдат не заподозрил в нем русского. Дорога к самой станции была накатана, туда и поехал Игорь. Грузовик он поставил слева от пакгауза, там стояли еще две машины. «Что там говорили солдаты за пивную?» Он пошарил по карманам и обнаружил несколько банкнот, оккупационные марки, имевшие хождение только на занятых немцами землях, и рейхсмарки. «На пиво должно хватить. Хотя сколько стоит пиво, он не знал. Да и не пиво он хотел попробовать, а с пользой для дела провести время до прибытия эшелона. А здесь главное – разговоры солдат послушать. За кружкой пива языки у многих развязываются, глядишь, и сболтнет кто-нибудь что-нибудь интересное. Осмотревшись по сторонам, Игорь обнаружил вывеску. Пивная была через площадь. Подойдя к двери, увидел на ней табличку «Только для немцев». Опередив Игоря всего на несколько шагов, в пивную вошел солдат. Увидев Игоря, он вскинул руку в приветствии. «Хайль!» Игорь сделал в ответ то же самое. Солдат направился к барной стойке. «Кружку темного, баварского». Бармен наполнил кружку и отсчитал сдачу. Игорь заметил, что солдат рассчитывался оккупационными марками. Владельцы пивной старались соответствовать немецким стандартам. Кружку пива подали на картонном кружке с названием заведения. А к пиву полагались еще и соленые орешки. Роскошь, по военным временам немыслимая. Игорь заказал кружку светлого пива. Темное он не любил еще со студенческих времен. Пивная была полупустой, и он удобно устроился за столиком. Видимо, к подходу поезда собирались грузовики, и водители их направлялись в пивную скоротать время. Через четверть часа в пивной уже было полно солдат. Пошли разговоры, сигаретный дым до потолка, и поскольку они были слышны с трех сторон, Игорь навострил уши. Слева говорили о семьях, о довоенной службе, и это было ему неинтересно. Собеседники спереди и справа говорили о службе, и это было очень занятно. Однако слушать сразу с двух сторон было сложно. «Франц, говорят, это последний рейс. Боюсь я этих стекляшек, Иоганн. Тряхнет на ухабе посильнее, или партизана обстреляют, и из кабины выскочить не успеешь, полыхнет. И не говори, страна варваров, дорог нет, партизаны, как средневековые разбойники, ведут себя нецивилизованно. Мы заняли эти земли навечно, так смиритесь и работайте во благо Великой Германии». «Словечко ты правильное подобрал. Варвары. Но скоро конец им придет. Леса и всех, кто в них находится, сожжем. Говорят, эта смесь даже в воде горит, и не затушишь ее ничем». «Правда, мне огнеметчик знакомый говорил. Такой же смесью огнеметы заправляют. Очень эффективное оружие. Не хотел бы я быть огнеметчиком. Опасно это. Дальность действия невелика, надо близко к противнику подбираться. Рихарду письмо из дома пришло. Англичане по ночам города бомбят, и очень сильно. Скоро разобьем русских, возьмемся за англичан. Видел, сколько свежих частей перебрасывают?» «И что толку? Если бы к нам, а то ведь все мимо, на юг». «Тссс! Не так громко. Летом будет крупное наступление, и с большевизмом будет покончено. Дойдем до Урала, и с Россией конец». «А Сибирь? Зачем она нужна Германии? Там дикие холода, медведи бродят. Русские там сами вымрут». «И правда. Лучше получить хороший кусок украинских черноземных земель». «Нет, Иоганн, ты заблуждаешься. Лучшие земли в Крыму. Там хороший климат, теплое море, фрукты. Не то, что вечно холодная Балтика». Слушая эти разговоры, Игорь и про пиво забыл. Да, кое-что интересное он услышал. Но вдруг очень несвоевременно раздался гудок паровоза, и на стыках рельсов загромыхали колеса вагонов. Это прибыл состав. Солдаты, как по команде, дружно встали, допили пиво и бросили через площадь к станции. Эшелон уже остановился. Из маленького здания вокзала выбежали солдаты и встали цепью вдоль состава. Один за другим заработали моторы грузовиков. Машины стали разворачиваться и сдавать задом, ближе к вагонам. Откуда-то слева пригнали большую группу военнопленных, которые начали перегружать ящики из вагонов в грузовики. Затем, чтобы никто из военнопленных не отлынивал от работы, наблюдали полицаи. Выгрузка велась сразу из нескольких вагонов. Игорь окинул взглядом эшелон. Вагонов 20. Прошел мимо нескольких. А ящики-то разные. В его грузовик грузили широкие, небольшие по высоте, а в другие – снарядные. На одном из них он успел прочитать «Осколочно-фугасные для 105-миллиметровой гаубицы». Но тут он заметил на перроне фельдполицая с бляхой на груди. Зная, что это не полицейский из предателей Родины, а аналог нашего СМЕРШа, Игорь повернул назад от греха подальше. Но только он дошел до грузовика, как к нему подошел унтер-офицер. «Солдат, погрузка закончена. Отъезжай, уступи место следующему грузовику». «Я воль». Игорь отогнал грузовик от эшелона на площадь и остановился. В принципе, задание выполнено. Идет выгрузка боеприпасов, машинами они разводятся по воинским частям, а пустой эшелон уходит. Узнать бы еще, о какой горючей смеси говорили в пивной водителе. Но из данной ситуации он выжал все. Уже час ночи, и пора убираться из поселка. Он подъехал к посту на выезде из поселка. «А, берлинец!» — узнали его постовые. «Стой, жди других!» «Я и сам дорогу найду!» «Всегда эти столичные парни вперед лезут!» «Забыл приказ! Ночью движение одиночных машин запрещено!» «Не меньше трех машин!» «И где твой старший?» Игорь обратил внимание, что в кабине грузовиков, прибывших под погрузку, сидели двое. Шофер и старший. «Я один приехал, вы же видели. Старший заболел внезапно», — соврал Игорь. «Ха, заболел. Небось, русский самогон пьет и ждет, когда ты его на обратном пути подберешь». «Вы догадливы, парни», — засмеялся Игорь. Он заглушил мотор, достал из бардачка початую пачку сигарет и протянул ее постовому. «Угощайся». «О, спасибо. Ты не жадный. Я возьму две сигареты». «Бери». Игорь не курил, и ему было все равно, сколько сигарет возьмет сейчас постовой. Постовые дружно задымили, спрятавшись под грибком. Но долго стоять не пришлось. Сзади подъехало еще несколько машин, и водители начали подавать звуковые сигналы. Каждому хотелось побыстрее вернуться в свою часть. Дождь стал стихать, но окончательно не перестал, и водители опасались, что дорога будет еще хуже. Наконец постовые подняли шлагбаум, и колонна из пяти грузовиков тронулась. Игорь специально замешкался, чтобы быть в колонне последним. Все время, пока они стояли, он обдумывал, как поступить с грузовиком. Взорвать его, что ли? Одна, но мощная граната в кармане у него лежала. F1. Но ведь тревога поднимется, станут окрестности станции прочесывать. Подумают, что партизаны. Успеют ли разведчики в таком случае уйти? Собак Игорь не опасался. По такому дождю они след не возьмут. Все будет решать только скорость. Уйдут быстро, значит, выскользнут из возможной облавы. И посоветоваться не с кем. Когда он подъехал к месту, где убили немцев, то погасил фары и остановился. По крыше кабины барабанили капли дождя, а в кабине было тепло и сухо. Игорь выбрался из кабины, обошел грузовик и откинул задний борт. Надо было посмотреть, что в ящиках. Сзади раздался чавкающий звук. Игорь обернулся и достал из кармана пистолет. «Катков, это мы!» В ожидании его возвращения разведчики не усидели на месте. Игорь облегченно выдохнул, поставил пистолет на предохранитель и вернул пистолет в карман. «Узнал?» «Узнал. Позже скажу. А сейчас надо посмотреть, что в ящиках, и двигать отсюда». «Верно». Старшина посмотрел по сторонам. Колонна машин уже ушла, и никого постороннего на дороге не было видно. Дахно сам забрался в кузов и включил фонарик. Кузов был крыт брезентом, и света со стороны видно не было. Отщелкнув две стандартных защелки, старшина откинул крышку. «Не понял», — протянул он. «Какие-то стеклянные баллоны войлоком переложены. Спиртное, что ли?» «Я разговор солдат в пивной слышал. Вроде горючая смесь это». Старшина перевел луч света на боковую стенку ящика. «Катков, переведи и запомни». «Но как перевести, если там абракадабра из цифр и букв? Кому надо, тот знает, а непосвященный никогда не догадается». «Что с грузовиком и грузом делать будем?» — спросил Игорь. Ему хотелось уничтожить и груз, и машину. Он на фронте уже 2 недели, но до сих пор ощутимого урона вермахту не нанес. Несколько секунд сержант раздумывал. «Хорошо бы одну штуку с собой взять. Да не донесем, стекло. Хотя, похоже, толстое». В кабине кузова раздался шорох, и разведчики, как по команде, схватились за оружие. Сержант уставился на Игоря немигающим взглядом. «Ты кого с собой взял?» «Никого я не брал. Понятия не имею, о чем ты». «Эй, кто там? А ну-ка, выходи!» Сержант включил фонарик, и луч света ударил в сложенные штабелем ящики. Раздался звук сдвигаемых в сторону ящиков, и из-за штабеля в свете фонаря показалась рука. Потом разведчики увидели голову, и человек протиснулся между бортом и ящиком. Игорь сразу понял. Это военнопленные из тех, кто перегружал ящики из вагона в кузов. Погрузка уже заканчивается, немцы пересчитают пленных, одного не досчитаются и учинят облаву. Начнут с самого поселка, значит, времени мало. Сержант тоже просчитал опасность. «Ты кто такой?» Человек был худой, обросший, военная форма, довольно грязная и потрепанная, болталась на нем, как на вешалке. В плен был взят явно в 42-м году, поскольку на сукне петлиц были видны выцветшие места вокруг бывших когда-то кубарей. «Старший лейтенант Осокин. Был командиром противотанковой батареи. В плен попал контужен в ноябре 42-го», — четко доложил военнопленный. «Вы партизаны? Возьмите меня в отряд». Сержант растерялся. Бросить сейчас пленного здесь, значит обречь его на неминуемую смерть. Но и с собой брать опасно. Вдруг предатель. Немцы в Абвере вполне могли задумать и осуществить такую операцию. Они и более замысловатые комбинации придумывали, как это было с покушениями на Сталина. Только сомнительно. Откуда Абвер мог узнать о появлении разведгруппы? И сержант нашел выход. «Бери стекляшку в руки. Отвечаешь за нее головой. А машину с грузом уничтожим. Зачем такое добро гитлеровцам оставлять?» Игорь вспомнил слова солдата в пивной об опасности обстрела груза. «Одна пуля — и сгоришь». Пленный вытащил из ящика стеклянную емкость, положил ее на край кузова и спрыгнул на дорогу. Сержант выматерился. Пленный был босым. «Ну и как он с ними пойдет? Уже на 5-м километре ноги в кровь собьет». «Андреев, дай ему свой сидор, пусть стекляшку в него положит. И еще. Найдешь место, куда немцы заховали?» «Ночь, темно. Попробую». «Сапоги с немца стащи, а будь человека надо». Когда луч света упал на форму, в которую был одет Игорь, пленный шарахнулся в сторону. «Стоять, старлей! Ты что думал, мы в своей форме будем?» Андреев с пленными ушли. Игорь сбегал к машине и снял с задней стенки кабины карабин. «Если стрелять из автомата, немцы сразу поймут по звуку ППШ. Русские в тылу. Тогда они точно не отвяжутся, пока всю группу не накроют. А из винтовки мог стрелять немец или полицай по пьяни, на всякий случай». Игорь попросил сержанта. «Старшой, отойди от греха подальше». Игорь и сам десяток шагов назад сделал. Передернув затвор, он навел ствол на ящики в кузове и выстрелил. Ничего не произошло. Он сделал еще выстрел. Кузов озарился изнутри слабым светом, как от свечи. Игорь повернулся в сторону эшелона. Видно, его было смутно, дождь и темно. Он сделал подряд 3 выстрела. Первые 2 были без видимого результата, а вот третий выстрел превзошел все его ожидания. Возникла яркая вспышка, потом раздался грохот взрыва, ударная волна докатилась до разведчиков. «Вот это мы знатный костер устроили!» — восхитился старшина. Грузовик быстро разгорался. Из кузова слышались легкие хлопки. Это лопались стеклянные сосуды. Огонь с каждой секундой набирал силу, и вот уже весь грузовик охвачен пламенем, над кузовом столб огня пышет жаром. «Надо уходить». Из леса вынырнул Андреев с пленным. При свете пожарища было видно его довольное лицо. На старлее уже были немецкие сапоги. «По размеру подошли?» — спросил старшина. «В самый раз». У Андреева был автомат Игоря. «Верни оружие», — потребовал Игорь. Осокин с вожделением смотрел на карабин в руках Игоря, и старшина, видя это, кивнул. «Отдай». «В нем патронов нет. Может, в кабине и были, только ведь сгорели уже». Однако Осокин уже схватил карабин. «Было бы оружие, а патроны я и у немцев заберу. Я их с зубами грызть готов». «Все, уходим». Они сошли с дороги на опушку леса. Дорога разбита, в грязи жуткой, а у леса по траве идти вполне комфортно, ноги не вязнут. Разведчики шли привычно, но через час хода Осокин стал задыхаться. Оно и понятно, кормежка в плену скверная, сил нет. Сделали короткий привал. Старшина открыл банку американской консервированной колбасы и протянул ее Осокину. «Подкрепись, только немного, а то с голодухи еще заворот кишок получишь». Андреев протянул пленному нож, и Осокин стал есть им, жадно глотал, не жуя. «Нет, так не пойдет», — решительно сказал Андреев, увидев это. «Хватит, а то себя погубишь». Выхватив у Осокина нож и банку, он доел ее содержимое. В банке оставалось меньше половины. Осокин сел на землю и привалился спиной к дереву. «Счастье, что я вас встретил». И заплакал. А может, это просто капли дождя по лицу текли. Тяжело было видеть, как плачет бывший командир батареи. В противотанковой части слабаков не брали. И разведчики отвернулись. У человека минутная слабость, можно понять и простить. «Передохнули?» Вперед. Нам еще до утра десяток километров отмахать надо. Не успеем линию фронта перейти до рассвета, будем в тылу у немцев ночевать. Игорь пожалел Осокина и взял себе сидр со стеклянным баллоном. Старшина покосился, но возражать не стал. Вроде вес небольшой, килограммов 5, но для ослабленного человека много. Да еще и карабин без патронов несет. Знал бы Игорь, что так получится, хотя бы пару обоим из кабины прихватил. Военному человеку с оружием спокойнее. Когда до рассвета остался час, старшина приказал: «Посматривайте по сторонам. Темно еще, но нам где-то день переждать надо. Хутор бы заброшенный». «Не, только не хутор», — возразил Андреев. «В прошлом месяце группа Жильцова на хуторе расположилась, а туда полицаи нагрянули. Из группы только двое в живых и остались. Правда, полицаев они много положили. Удобное место они нашли, когда уже начало сереть. Полуразрушенный храм. Храм давно никто не посещал, и подходы к нему заросли травой. Над алтарем сохранилась крыша. Там и устроились. Мокнуть под мелким дождем уже не было сил. Обмундирование промокло насквозь, в сапогах хлюпало и чавкало».